Но гнев Анфимия испарился в этих гневных восклицаниях. Он мало-помалу согласился на предложение Епифания, и епископ возвратился в свою епархию с приятной уверенностью, что он обеспечил спокойствие Италии путем примирения, на искренность и продолжительность которого едва ли можно было полагаться. Император по слабости простил виновного, а Рицимер отложил в сторону свои честолюбивые замыслы до той поры, когда будут втайне приготовлены те средства, с помощью которых он намеревался ниспровергнуть трон Анфимия. Только тогда он сбросил с себя личину миролюбия и умеренности. Рицимер подкрепил свою армию многочисленными отрядами бургундов и восточных свевов, отказался от повиновения греческому императору, прошел от Милана до ворот Рима и стал лагерем на берегах Анионии, с нетерпением поджидая Алибрия, которого он прочил в императоры. Сенатор Алибрий, происходивший от рода Аницев, сам мог бы считать себя законным наследником престола. Он женился на младшей дочери Валентиниана Плацизии после того, как она была выпущена на свободу Гензерихом, который все еще удерживал ее сестру Евдокию в качестве супруги или, вернее, пленницы своего сына. Царь вандалов поддерживал угрозами и просьбами основательные притязания своего римского родственника и указывал, как на один из поводов к войне, на отказ сената и народа признать его законным государем и на незаслуженное предпочтение, оказанное ими чужеземцу. Дружба с общественным врагом могла только усилить непопулярность Олибрия в Италии. Но когда Рицимер задумал низложить императора Анфимия, он попытался соблазнить предложением диадемы такого кандидата на престол, который мог оправдать свое восстание знатностью своего имени и своими родственными связями. Супруг Плацидии, пользовавшийся, подобно большинству своих предков, званием консула, мог бы спокойно наслаждаться своим блестящим положением в своей мирной константинопольской резиденции. К тому же он, как кажется, не был одарен таким гением, который не может найти для себя никакого другого развлечения или занятия, кроме управления империей. Тем не менее, Олибрий уступил настояниям своих друзей или, быть может, своей жены. Он опрометчиво вовлекся в опасности и бедствия междоусобной войны и с тайного одобрения императора Льва принял италийскую корону, которая и давалась, и отнималась по прихоти варвара. Он высадился, не встретив никакого сопротивления, так как Гензерих властвовал на море, или в Равенне, или в порту Остии, и немедленно отправился в лагерь Рицимера, где его встретили как повелителя западного мира. Патриций, занявший своими войсками все пространство от Аниона до Мельвийского моста, уже овладел двумя римскими кварталами – Ватиканом и Яникулом, которые отделяются от остального города Тибром. И есть основания предполагать, что на собрании нескольких сенаторов, перешедших в оппозицию, Олибрий был провозглашен императором с соблюдением всех форм законного избрания. Но большинство сенаторов и населения непоколебимо держали сторону Анфимия, а более действенная помощь готской армии дала ему возможность продлить свое царствование и общественные бедствия трехмесячным сопротивлением, которое сопровождалось неизбежными в подобных случаях голодом и моровой язвой. В конце концов, Рицимер неистово напал на мост Адриана или Сан-Анджело, а готы защищали этот узкий проход с такой же отчаянной храбростью, пока не был убит их вождь Гелимер. Тогда победоносные войска Рицимера преодолевшие все препятствия, проникли с непреодолимой стремительностью внутрь страны, и Рим, по выражению тогдашнего папы, сделался жертвой взаимной ненависти Анфимия и Рецимера. Несчастного Анфимия вытащили из места, где он скрывался, безжалостно умертвили по приказанию его зятя, таким образом прибавившего к числу своих жертв третьего или, быть может, даже четвертого императора. Солдаты, соединявшие ярость мятежников с дикостью варваров, стали без всяких стеснений удовлетворять свою склонность к грабежу и убийствам. Толпы плебеев и рабов, относившихся равнодушно к исходу борьбы, находили свою выгоду в возможности грабить всех без разбора. И внешний вид того, что делалось в городе, представлял странный контраст между непреклонным жестокосердием и разнузданной невоздержанностью. Через 40 дней после этого бедственного происшествия, в котором преступления не оставили ни малейшего места для славы, тяжелая болезнь избавила Италию от тирана Рецимера, завещавшего главное начальство над своей армией своему племяннику Гундобальду, одному из бургундских князей. В том же году сошли со сцены все главные действующие лица, участвовавшие в этом важном перевороте, а все царствование Олибрия, смерть которого не носит на себе никаких признаков насилия, вмещается в семимесячном промежутке времени. После него осталась дочь, прижитая в браке с Плацидией, и пересаженный с испанской на константинопольскую почву род великого Феодосия не прекращался в женской линии до восьмого колена. В то время как италийский престол был предоставлен на произвол бесчинных варваров, император Лев серьезно обсуждал вопрос об избрании нового соправителя. Императрица Верина, усердно заботившаяся о величии своих родственников, выдала одну из своих племянниц за Юлия Непота, который владел доставшейся ему по наследству от его дяди Марцеллина Далмацией. Это была более прочная власть, чем та, которую он приобрел, согласившись принять титул западного императора. Но меры, принятые византийским двором, были так вялы и нерешительны, что прошло много месяцев после смерти Анфимия и даже после смерти Олибрия, прежде чем их преемник получил возможность показаться своим италийским подданным во главе сколько-нибудь значительных военных сил. В этот промежуток времени Гундобальд возвел в звание императора одного из своих незнатных приверженцев по имени Гликерий. Но бургундский князь не был в состоянии или не желал поддерживать это назначение междоусобной войной. Его личное честолюбие заставило его удалиться за Альпы, а его клиенту было дозволено променять римский скипетр на митру салонского епископа. Когда этот соперник был устранен, Непота признали императором и сенат, и жители Италии, и гальские провинции. Тогда его нравственные достоинства и воинские дарования сделались предметом громких похвал, а те, кому его возвышение доставляло какие-либо личные выгоды, стали пророческим тоном предсказывать восстановление общего блага. Их надежды, если только они действительно существовали, были разрушены в течение одного года, и мирный договор, уступавший Вестготам Овернь, был единственным событием этого непродолжительного и бесславного царствования. В интересах своей личной безопасности италийский император жертвовал интересами самых преданных ему гальских подданных. Но его спокойствие было скоро нарушено неистовым мятежом варварских союзников, которые двинулись из Рима к Равенне под предводительством своего генерала Ореста. Испуганный Непот, вместо того, чтобы положиться на неприступность Равенны, торопливо перебрался на свои корабли и переехал в свои далмацийские владения на противоположный берег Адриатического моря. Благодаря этому постыдному отречению он влачил свою жизнь около 5 лет в двусмысленном положении не то императора, не то изгнанника, пока не был умерщвлен в Салоне неблагодарным Гликерием, который, быть может, в награду за совершенное им злодеяние был перемещен на должность миланского архиепископа.